Глава третья. Я с утра участвовал в поисках всем домом ключа, спрятанного у меня в кармане. Так как на следующее утро предполагался быть позванным слесарь, то я принужден был привести в исполнение свой замысел в этот же вечер, в чем мне помог визит графа де Шефревиль. Когда по обыкновению они удалились в спальню госпожи де Томбель, я, обождав минут 40, спустился из своей комнаты к известной потайной двери, в замочную скважину которой я и устремил свой любопытный взгляд. Хотя мое сердце обливалось кровью, в ушах звенело, когда я увидел Луизу и графа в нежной позе на диване, хотя я был весь исполнен негодованием и горечи, которая усиливалась еще безобразием и старостью графа, я, тем не менее, молча следил за их движениями и, только найдя минуту удобной, тихонько повернул вложенный ключ, считаемый потерянным. «Неверная!» — воскликнул я, выступая вперед. Луиза так быстро отдалилась от графа, поправив платье, что только продолжительность моих наблюдений не позволяла мне считать себя обманувшимся. «Ни клятвы, ни обещания, ни любовь!» — начал я. «Недурно!» — прервала меня Луиза, вполне оправившаяся. «Это, кажется, из Ротру? Вы с пользой употребляете свои досуги, заучивая тирады из трагедий. Теперь ваши досуги еще увеличатся, так как вы завтра же покинете мой отель». «Право, вы слишком терпеливы, дорогая госпожа де Томбель, ко всем этим людям», — проговорил старый граф. «Да, и видите, как я наказана?» — живо ответила Луиза. «Но это последний раз. Зачем вы здесь?» Тогда я обратился к де Шефревиль, говоря о своих отношениях к Луизе, думая ревностью отвлечь его от этой женщины. Она слушала молча, сердито улыбаясь, и бровь ее, над которой была прилеплена мушка в виде бабочки, вздрагивала. «Вы заблуждаетесь, мой милый», — заметил граф. «Думаю, что ваши рассказы меня очень интересуют». «Ни слова правды», — прошептала Луиза. «Разве я не знаю?» — сказал граф, пожимая ей руку. В отчаянии я бросился на колени посреди комнаты. «Луиза, Луиза! А мой сон в ожидании вас! А чудное пробуждение! А старая Маргарита! А дорога в Париж! А родинка на левой ноге!» Граф улыбнулся. Госпожа же де Томбель сказала, вставая: «Мне жаль вас, Эме, но, право, вы не в своем уме». «Успокойтесь, дорогая госпожа де Томбель», — сказал старик, целуя ее руку. «Каналья!» — воскликнул я, вскакивая. «Сегодня же я покину твой поганый отель». «Тем лучше. Только, кстати, отдайте украденный ключ», — проговорила Луиза.